В кротких ясных глазах Хайрулаха Бея появился страшный блеск, которого я раньше никогда не видела. Лицо его передернулось, челюсти сжались, он умолк, погрозил кому-то кулаком и сказал: «Ну, конечно, я не выдержал». Открыл свой чудесный рот и так отчитал этого моржа, что прихлопни его в ту минуту пулей, из него не вышло бы ни капли крови. Позавчера я узнал, что на меня подали в суд. С нетерпением жду этого дня. Хочу в присутствии суда рассказать людям на чистоту все, что они натворили. Старый доктор замолчал. В глазах его погас страшный блеск, и от лица отхлынула кровь. Только тогда он заговорил прежним голосом, ласково глядя на меня. Тяжелее всего тебе. Ты попала в беду. Я не хочу, чтобы в будущем ты думала обо мне плохо, ведь я почти насильно заставил тебя подать в отставку. Но ты должна решительно рвать все связи с прошлым. Аллах создал твои глаза, твои губы, чтобы они смеялись и делали всех вокруг счастливыми, а не для того, чтобы они плакали и дрожали перед страшным моржом. Фериде, должен тебе сказать еще кое-что. Сейчас моя ответственность перед тобой возросла вдвое. Я виновник всех твоих несчастий, и я обязан все исправить. Повторяю, тебе надо расстаться с мыслью о работе. Если даже нам сегодня удастся как-нибудь выкрутиться, завтра тебя втопчут в землю новой клеветой. А вдруг меня тогда уже не будет в живых? Давай подумаем вместе. Может, ты вернешься домой, к своей семье? Я потупилась и ответила: «Нет, доктор Бэй, они для меня умерли навсегда». Тогда другой вариант. А не можешь ли ты выйти замуж за хорошего молодого человека? Нет, доктор Бэй, я твердо решила умереть старой девой. Я тоже не верю, Фериде, что, выйдя замуж, ты будешь счастлива. Тот проклятый так влез в твое сердце, что никакая сила не вырвет его оттуда. Доктор Бей, умоляю, говорите обо всем, но этот вопрос хорошо, хорошо, крошка, хорошо. Благодарю вас. Хайрулах Бей некоторое время раздумывал, покусывая кончики седых усов. Так что же нам тогда делать? Нужда тебе не угрожает, этого бояться не надо. Моего скромного состояния хватит нам обоим. Я как раз думал, куда мне расходовать деньги. Могу же я истратить их для твоего счастья? Я знала, что мой ответ рассердит доктора. Но что поделаешь? Робко погладив рукой его по колену, я сказала: «Но подумайте, доктор, в качестве кого я должна принять от вас денежную помощь? Смогу ли я после этого чувствовать себя человеком?» Хайрулах Бей не рассердился. Он только грустно, даже жалобно взглянул на меня. «Стыдно! Стыдно, Фериде, стыдно! Стыдно говорить такие слова, ведь мы так привязались друг к другу. Но ничего не поделаешь, ты только кажешься свободной, независимой и смелой, а на самом деле в тебе живет ограниченность и бессердечность маменькиной дочки. Ты из этой породы, про которых говорят, крашеная овечка. Ты попала в беду, но может ли жить одинокой такая гордая девушка, как ты, которая не хочет принять малую помощь даже от старого искреннего друга? Особенно после этой истории, после всех этих сплетен. Потому-то, Фериде, я и решил, что тебе лучше выйти замуж. Ты не желаешь ни от кого принимать помощь, хочешь работать, но это невозможно. Если я предложу тебе не расставаться, жить вместе, ты и с этим не согласишься, не так ли? Опускаешь голову, боишься ответить. Честно говоря, я и сам не считаю это выходом из положения. Будем в эту минуту говорить откровенно. Жители квартала отправили к Каймакаму делегацию, которая заявила, что у меня в доме живет посторонняя молоденькая девушка, не имеющая никакого отношения к моей семье. Они сказали, что считают это противозаконным, безнравственным, и даже потребовали выслать тебя куда-нибудь подальше. Ты знаешь, я человек прямой, откровенный, каждому в глаза говорю то, что думаю, за это меня и недолюбливают. Как уж тут упустить случай пнуть меня, не так ли? Короче говоря, милая Фариде, ты не имеешь возможности жить ни вместе со мной, ни одна. Беспричинные подозрения будут преследовать тебя и отравлять твою жизнь везде, куда бы ты ни поехала. Каждый твой сомнительный поступок в прошлом дает право любому проходимцу, любому ничтожеству оскорблять тебя. Что же мы будем делать, Фариде? Как нам действовать, как защитить тебя? Я взглянула на доктора грустно, как смотрят осужденные на смерть, и попыталась улыбнуться. На сердце моем было непередаваемо тоскливо. Наконец-то и вы признали за мной право думать о смерти. Доктор Бэй, посмотрите на это солнце, на эти деревья, на это море вдали. Захочет ли человек, который не попал, подобно мне, в беду, расстаться с этим прекрасным миром? Хайруллах Бэй зажал мне рот ладонью. «Довольно, Фариде. Хватит. Ты сейчас заставишь меня сделать глупость, какую я не совершал ни разу в жизни. Я могу заплакать». Доктор протянул руку к осеннему солнцу, которое сияло сквозь голые сухие ветки деревьев. «Я уже стар. Мне пришлось видеть на своем веку много людского горя, нищеты». Сколько глаз я закрывал вот этими руками, но когда прекрасный ребенок, чьи шаловливые губы вздрагивают, словно ищут повод рассмеяться, так спокойно говорит о необходимости смерти, разве это не страшная трагедия? Такой я еще не видел. Хайруллах Бей сорвал с коленей плед и долго ходил по комнате. Наконец он остановился передо мной и сказал: «В таком случае надо обратиться к последнему средству. Я оставлю тебя в своем доме по закону, как того требует шариат, религиозное право мусульман, и я буду тебя защищать. Готовься, Фариде, это будет в следующий четверг». Вот уже неделя, как мы в Кушадасы. Завтра я стану новобрачной. День тому назад Хайруллах Бей уехал в Измир по своим делам, а также, чтобы купить для дома кое-какие новые вещи. Сегодня он сообщил в телеграмме, что вернется вечером. Я говорила доктору, что тратиться совершенно незачем. Он возражал, приводя очень странные доводы. «Нет, милая невеста, ничего не купить значит расписаться в том, что я глубокий старик. Да, природа совершила ошибку, поставив между нами преграду в 40 лет, но это не имеет никакого значения. Истинная молодость — молодость души. Ты не смотри на мой возраст. Я крепче 20-летнего юноши. К тому же я хочу тебя видеть красивой и нарядной невестой. Я тверд в своем решении. Привезу тебе из Измира невиданный свадебный наряд». Я молчала, глядя прямо перед собой. Хайруллах Бей продолжал: «Кроме того, я делаю тебе свадебный подарок. И это будет невиданный подарок. А ну, отгадай. Серьги, кольцо, жемчуг, алмазы. Нет, нет, нет и нет. Не ломай голову напрасно, не отгадаешь. Я подарю тебе сиротский дом».